Глава 15. Через пару дней меня и Анрасера ждало неожиданное потрясение. Император пригласил меня на обед как возможную невесту. Такого Тиан точно не ожидал, но сделать ничего не мог. Несмотря на мою уверенность, что его величество не рассматривает меня как невесту, я немного побаивалась предстоящей беседы. Но все равно чувствовала себя довольно уверенно, когда личный транспорт императора привез меня в лес. Нет, я понимаю, чистый воздух, красивые пейзажи и очень оригинальный ход. Но в лес? Я стояла, рассеянно осматриваясь, пока ко мне не подошел мужчина в безликом сером костюме. Удивительного дня. Прошу вас пройти со мной. Да куда ж я денусь? Когда летела сюда, думала, мне придется ждать императора, но на самом деле, когда меня подвели к плато, после которого начинался обрыв и прекрасный вид на зеленые леса, правитель был уже на месте. А на каменной поверхности располагались два удобных стула и стол, уставленный яствами. «Добрый день, Ваше Величество!» – поздоровалась я. И, повинуясь жесту Дангура, присела напротив. В это время император отправил свою охрану или слуг прочь, и мы остались наедине. Заметив, как я осматриваюсь и обратив внимание на мое удивление и восхищение, его величество поинтересовался. «Вас удивляет выбор места для обеда?» «Признаться, да», — вздохнула я. «Здесь безумно красиво, но улетать далеко от дворца, чтобы поесть...» «Вполне логично, если в собственном доме тебя замучили чуть ли не до смерти делами и визитами. Роскошь побыть одному для меня практически недоступна». Отчасти я понимала Дангура, и мне было его немного жаль, но в то же время меня интересовала причина, по которой его величество позвал меня сегодня на обед. Поглядывая на меня с хитринкой, собеседник рассказывал о различных новостях империи, событиях и даже не гнушался сплетнями. А я вкушала еду и молча кивала. Наконец, первым не выдержал он. «Вы догадываетесь, для чего я пригласилась сегодня?» «Право слова, не знаю. О событиях, которые происходят в нашей жизни, вы можете узнать без проблем». «Но о ваших чувствах нет. Все видели, как вы оставили Тиана прямо посередине танца. Также было заметно, что вы расстроены. Между вами произошла ссора?» Я поджала губы, не желая говорить об этом. Почему на этой планете каждый считает своим долгом покопаться в моей душе ради Анрасера, причем не задумываясь, каково мне в этот момент? Во всех моих или своих расстройствах Тиан виноват сам. Что вы решили относительно ваших отношений? Вы же знаете, я сейчас ищу другого кандидата в супруги. Знаю, но вы его не нашли. — заметил император. «Временно», — я безразлично пожала плечами. «Гера Ив, вы совершите большую ошибку, отказавшись от Тиана». Я глубоко вздохнула. «Ну все, с меня хватит. Ваше Величество, это не я от него отказалась, а он от меня. При всем моем к вам уважении я больше не собираюсь унижаться и настаивать». «Мне очень неприятно, что меня используют словно орудие для обеспечения счастья Тиана. Но я ведь тоже человек. Может, вам лучше поговорить с Андрасером по этому вопросу?» «Он не станет меня слушать». Император совершенно спокойно отреагировал на мою вспышку. «Однако я уверен, что вы любите друг друга, и глупо упускать такой шанс, ведь жизнь скоротечна». Вдруг я увидела в императоре удивительно одинокого человека. «Если то, что вы говорите, имеет место быть, тогда я не понимаю, почему Тиан так поступает», — нахмурилась я. «Зато я понимаю». Услышав лаконичный ответ, я сразу навострила ушки. Поняла уже, император хочет мне рассказать что-то важное. В начале нашей экспансии, когда мы запирали первых старушек, омолаживали, и когда наша система адаптации еще не была настроена столь хорошо, тогда то ли в третьей, то ли в четвертой партии прибыла девушка. У меня не осталось сомнений о том, что мне сейчас расскажут. И многорукое зеленое чудовище под названием «Ревность» проснулось внутри, сжимая меня своими ручищами. У нее были золотистые волосы, светлая кожа, да и вообще, она была очень миловидной. Ей определили куратором Тиана. Он очень долго занимался дипломатией, вернее, возглавлял военно-исследовательский корпус. Это было логично. Слушая рассказ Дангура, я чувствовала, как ревность душит меня с каждым его словом все сильнее. «Да уж», — император бросил на меня быстрый взгляд. В то время за всей адаптацией внимательно следили, но помимо того, что Анрасера часто видели с его подопечной, ничего более не намекало на случившееся потом. «Ну, произнеси это». А тут я узнаю, что Тиан с этой девушкой решили объявить о помолвке. Ох, я вроде бы думал, что у них все хорошо, но потом неожиданно на одном из мероприятий у них произошла ссора, публичная, — обронило его величество. Я почувствовала, как запылали щеки. Я не знала и не специально тогда ушла от Тиана во время приема, но чувство вины все равно просачивалось сквозь мои доводы и логику. Она отказалась от помолвки. Как я узнал, выбор супруга на земле бывает по расчету. И, видимо, девушка выбрала мужа с более перспективной должностью и положением, хотя и сложно выносить было его эмоции. Мои руки сжались в кулаки. Когда Тата рассказывала мне ту же историю, то преподнесла мне ее совсем по-другому. Впрочем, кто же признается посторонней женщине нелицеприятные детали своего прошлого? «И как же сложилась судьба этой предприимчивой женщины?» Сдавленным от ярости голосом поинтересовалась я. Император бросил на меня насмешливый взгляд. «Она живет с супругом на соседней планете, периодически бывает на Донаре, но ее муж никогда не займет высокого положения. Гадина получила по заслугам, только жаль Дангура, которому не повезло жениться на ней и отправиться в ссылку. С тех пор мы стали более серьезно относиться к отбору девушек, которые могут составить партию императорской семье. К сожалению, сильно сократилось их количество. Эта история публичная и в то же время очень личная. Дангура не пересказывает ее без нужды. Мы очень похожи на землян, но в чем-то мы совершенно другие, в особенности в ценностях и приоритетах». «Я никому не скажу», — замотала я головой. Теперь мне многое стало понятным, но в то же время я не могу согласиться с некоторыми выводами и опасениями Тиана. «Не сомневаюсь в вашей тактичности», — еле заметно улыбнулся император. «Но теперь вы знаете все, и я очень прошу вас просто подумать над этим». Мы еще некоторое время разговаривали, а потом его величеству нужно было улетать, его звали дела, и мне не удалось сдержать вздох облегчения. Все-таки император – тяжелый Дангур. Некоторое время полюбовалась пейзажем. Мне было о чем подумать и решить нечто важное для себя, прежде чем лететь домой. В первую очередь я решила прекратить эти изматывающие поиски женихов. Если понадобится, я отсрочу свое решение и на 70 лет. Сейчас мне нужно усмирить эмоции и просто выпить чаю. На следующий день я уже полностью успокоилась и даже с нетерпением ожидала встречи с Денаром. Мне было интересно посмотреть и пообщаться с ним в неофициальной обстановке. Тем более с Ирк мы прояснили все, поэтому препятствий к веселью не было никаких. Кроме хмурого лица Анрасера. Собака на сене! Нечего было отказываться от меня, сейчас бы не пришлось ходить с такой постной миной. Вот и сиди дома один, а я буду развлекаться. Наверное. «Я смотрю, сегодня ты прямо светишься», — не удержался от замечания Тиан. «Что-то хорошее случилось?» «Конечно же», — воодушевленно заявила я. «Ты посмотри, какой чудесный сегодня день!» Анрасер скептически покосился на плывущие по небу грозовые облака. «А еще мне предстоит пойти погулять с совершенно удивительным Дангуром». «Это ты про Неорана?» Уровень скептицизма на лице моего любимого мужчины начал зашкаливать. «Ну да. А о ком же еще?» — вполне искренне удивилась я. «И когда это ты успела понять, что он настолько удивителен?» «Я же говорила, Неоран мой преподаватель. Конечно, у меня было время познакомиться с ним поближе». Увидев, как лицо Тиана приобрело ставшее уже ненавистным равнодушное выражение, еле сдержалась, чтобы не чертыхнуться. «Ну вот, опять закрылся от меня». Вы настолько сблизились? Не знал. Ого, а это новенькое. Раньше бы он свернул разговор и оставил меня одну, а теперь продолжает расспрашивать. Так, Мия, главное, не спеши. Хватит. Один раз уже рискнула и чуть с ума не сошла из-за отказа. Значит, надо дожимать так, чтобы он сам признал, что без меня не может. Эх, мечты, мечты. Тиан, мы на занятиях постоянно видимся и общаемся. Было бы удивительно, если бы мы не узнали друг друга получше. Все же с моей профессией в молчанку долго не поиграешь. Тут нужно доверие и открытость. А иначе схарчит какой-нибудь отросток. Напоминай, как звали. Не совсем сама поняла, что наплела ему. Ну и ладно. Зато теперь пусть голову поломает. Какие у нас все же отношения с Неораном. Или просто служебные, или нечто большее. Главное, не переборщить. А то еще подумает, будто я влюбилась в Динара. Ох, как же с Тианом сложно. С него станется сделать неправильные выводы, убедить себя в том, что я нашла свое счастье и... А вот о том, что будет потом, я категорически запретила себе думать. Нужно настроиться на позитивный лад. Мантры может почитать. Одна моя подруга с земли, такая же старушенция, как и я, утверждала, что они ей очень помогают, когда уж совсем в уныние впадала от своей беспомощности. Ну ладно, тогда тебе точно не будет скучно на этой встрече. Только погода подвела, скорее всего, начнется гроза. Не беспокойтесь, с вашей подопечной ничего не случится, раздался голос Неорана. Она ведь моя ученица, и я в ответе за нее. Оглянувшись, я увидела стоящих на пороге Индара и Динара. Верный слуга немного смущенно улыбался. Интересно, как много услышал Неоран из нашей беседы. «Полностью полагаюсь на вас», — заверил Тиан и покинул гостиную. «Почему мне каждый раз так больно, когда он уходит? И до безумия хочется плакать. Скоро стану неуравновешенной истеричкой». «Гэра Ив, вы готовы?» — поинтересовался мой кандидат номер 3. «Зовите меня, как и обычно, по имени». Встав с дивана, я решительно подошла к нему. «Тогда и вы зовите меня по имени, но только не на занятиях», — строго сказал куратор. «Испортите мне весь имидж». Тихо хихикнув, я почувствовала, как тяжесть на сердце немного отступила. «Все же Динар — прекрасный Дангур. Даже жаль, что я люблю другого». Не к месту вспомнив, как на прошлом занятии этот прекрасный заставил меня удобрять кореницу, противное растение, оставляющее ожоги на открытых участках кожи, и орел великолепия этого мужчины заметно поблек. Еще один садист на мою голову. «Я хотела отвезти вас в свой любимый ресторан на берегу океана, но испортившаяся в этом районе погода внесла свои коррективы. Мия, скажите, хотели бы вы увидеть поющие ирисы?» «Хочу!» — воскликнула я даже прежде, чем поняла, что он мне сказал. «Вот это Неоран нас натренировал, раз я подсознательно среагировала на знакомое название». «Что? Поющие ирисы? Мне правда можно посмотреть на них?» «Отличная реакция!» — Динар рассмеялся, подводя меня к своему легкому и юркому лиорду. «Как ваш учитель, я доволен и горд вами». «Не отвлекайтесь! Сейчас мне было совсем не до комплиментов. Меня действительно пропустят к ним?» «Со мной пропустят», — пообещал Дангур. «Невероятно! Это же... это... Ирк и остальные умрут от зависти, когда я расскажу, что видела эти удивительные растения. Их вывел совсем недавно один ученый из расы типаров, а это уже само по себе примечательно. До сих пор эта разработка держится в секрете. Вернее, все о ней знают, но никто не видел, кроме допущенных сотрудников и чиновников. Смысл в том, что во время непогоды цветы начинали издавать мелодичные звуки, словно пели о чем-то своем. Динар как-то рассказывал нам, что это непередаваемо красивое зрелище. И теперь я смогу сама в этом убедиться. Всю дорогу до лаборатории, где разводили ирисы, я чуть не подпрыгивала от нетерпения. Хотелось скорее добраться до этой красоты. Наранже, глядя на меня, только тихо посмеивался. Ну и пусть. Главное, пропуском обеспечит. Нас действительно легко пропустили. Видимо, куратор договорился обо всем заранее. Правда, заставили пройти дезинфекцию, объясняя все тем, что влияние окружающей среды на цветы еще не полностью изучено. «Сейчас мы пройдем в обзорную комнату, откуда сможем полюбоваться ирисами», — пояснил Динар, захватив мою ладошку в свою руку. «Оттуда открывается потрясающий вид». Покосившись на наши руки, я решила не возмущаться по данному поводу. Мало ли для чего он это сделал. Может, боялся, что потеряюсь в этих извилистых коридорах. И не зря, кстати, опасался. Не лаборатория, а натуральные катакомбы. В смотровой комнате, оказавшейся полностью из прозрачного материала, я сразу же приникла к одной из стен, рассматривая удивительные цветы, о которых столько слышала. Стебель у растения оказался очень высок, 1,5 метра высотой, а листья были длинными и жесткими на вид. Зато большой бутон радовал глаз пышными лепестками и мягкими переливами от сиреневого у основания до нежно-фиолетового цвета на кончиках. «Как вам их песня?» – поинтересовался Дангур, тихо подойдя ко мне. Удивленно посмотрев на него, я прислушалась и уловила тихий мелодичный перезвон. Словно тонкие палочки хрусталя ударялись друг об друга, ритмично выбивая только им одним известный мотив. «Как непередаваемо красиво!» — выдохнула я, очарованная удивительной песней. «Я рад, что вам понравилось, Мия!» Динар ненавязчиво приобнял меня за плечи, тепло улыбнувшись. «Жаль, здесь нет наших. Им бы тоже очень понравилось. Знаете, а вы подкинули мне одну интереснейшую идею. Не пойму, как я раньше до нее не додумался? Вы хотите приводить сюда студентов, если они, например, хорошо справились с заданием или сдали экзамен?» «Совершенно верно. А вы, моя дорогая, мне в этом поможете», восторженно рассказав, как побывали здесь и услышали песню ирисов. «Вы коварный преподаватель», – рассмеявшись, я тем не менее согласилась с его планом. Потом мы все же отправились в ресторан на берегу океана. Я в который раз убедилась, что дангуры знают толк в отдыхе. Невысокое двухэтажное здание, как и все на этой планете, чем-то неуловимо напоминало виллы из бразильских сериалов, так трепетно любимых моими земными подругами и также истово ненавидимые мной. Балконы со столиками на двоих, широкие лоджии для отдыха компаниями или же уютные залы с непонятно по какой системе расставленными столами. А вокруг редкие невысокие деревья, серебристый песок пляжа и лазурный океан, к горизонту приобретающий насыщенно синий цвет. Я была покорена этим местом и своим спутником, умело развлекающим меня во время нашей трапезы. То, что у Неорана отличное чувство юмора, я знала уже давно. Теперь же он открылся мне с еще одной стороны. Обаятельный, обходительный, четкий и внимательный собеседник. Этот дангур был действительно невероятен. И тем удивительнее оказался для меня тот факт, что Динар до сих пор холост. Да за таким великолепным экземпляром наши земные женщины табунами бы ходили. Хотя, если по справедливости, то все мужчины расы дангуров были такими. Можно сказать, что их бедственное положение просто обязывало быть такими, ведь женщины для них действительно невероятно ценны. И пусть так думать очень плохо, но я рада случаю, благодаря которому смогла встретить и влюбиться в самого лучшего для меня мужчину. «Динар, скажите, почему вы до сих пор не женаты?» — решилась задать мучивший меня вопрос. «Потому что слишком люблю свою профессию», — честно ответил куратор. «А не все женщины согласятся делить мужа с работой. Тем более, иногда она бывает очень опасна». «Неужели ни одна не захотела попробовать?» Моему удивлению не было предела. «Да уж, зажрались тут бабы». «Ну почему же? Была одна лет 200 назад». Неоран немного криво улыбнулся. «В итоге выбрала моего старшего брата, не сумев смириться с моими частыми отлучками. И если честно, я ей благодарен». Китару до порога оставалось всего 2 года, а мы все слишком сильно любили его, чтобы пережить это. Сказать, что я была шокирована, значит вообще промолчать. Неожиданно сердце сжалось от сочувствия к этой такой сильной и в то же время несчастной расе. Ведь таких историй, как у Неорана, на самом деле очень много. И еще больше историй с несчастливым концом. Не хочу, чтобы история Тиана закончилась так же печально. За исключением этого грустного момента, я осталась полностью довольна нашей встречей. Денар подарил мне сегодня настоящее чудо, показав поющие ирисы, за что я ему безумно благодарна. Когда Дангур привез меня домой, было уже темно, поэтому, попрощавшись с мужчиной, я отправилась к себе в комнату, желая лечь спать. И, конечно же, на подходе к ней встретила чем-то недовольного Тиана. «Уже очень поздно», — укорил меня куратор. «Где вы были?» «В раю», — лучезарно улыбнувшись опешившему мужчине, я быстро скрылась за дверью своей спальни. «Некоторым полезно поревновать». С момента резких перемен прошло несколько дней. С одной стороны, никаких серьезных событий не случилось, но в то же время что-то неуловимо изменилось в Тиане. Находясь дома, я чувствовала, что начинаю сходить с ума. Если раньше наши отношения с Тианом были в рамках приличий, то сейчас мы мало разговаривали. Да и то в основном по делу. Зато часто встречались друг с другом глазами, и от этого казалось, что воздух между нами можно было резать ножом. Даже Индар самоустранился и поглядывал на нас с опаской и неодобрением. У меня сложилось впечатление, что сейчас у нас затишье перед бурей, и чем все это закончится, неизвестно. У меня внутри бурлил водопад эмоций, но я решила, как Скарлетт О'Хара, подумать обо всем завтра. А сегодня хотелось просто отдохнуть, поэтому я отправилась погулять и встретиться со своими старыми знакомыми. За обедом Тиан сначала молчал и сверлил меня взглядом, а потом мрачно поинтересовался. «Ты решила снова встретиться с Сумоном?» «Почему ты так подумал?» Я нахмурилась, растерявшись от его логики. «Мне показалось, что из тех женихов именно он тебе понравился». «Да», — подтвердила я, — «Мишель совершенно чудесный. Я в некотором плане восхищаюсь им, человек с принципами и занимающийся важным делом». Я говорила все совершенно бесхитростно, но, посмотрев в лицо Тиана, подумала, что, наверное, зря была столь откровенна. Дангур сидел, прикрыв глаза, как всегда невозмутимый. Вообще ничего подозрительного, но я же чувствую его эмоции, особенно в тот момент, когда они уже готовы вырваться из-под контроля. Мне даже стало немножко страшно. Но усилием воли поборола то воздействие, которое оказывал на меня Дангур, и вместо этого решила поинтересоваться. «Тиан, с тобой все хорошо?» «Все в полном порядке», — ответил Анрасер, не меняя позы. «Тогда я пойду собираться?» «Иди», — отпустил меня мужчина, все так же оставаясь неподвижным. А вот мне все больше хотелось выпрыгнуть в окно, чтобы спастись от надвигающейся бури. И я, настороженно покосившись на Дангура, быстренько собралась и отправилась на свою встречу. Клава и Соня уже ожидали меня в самом обычном кафе, где обычно проводятся женские посиделки и обмен сплетнями. Соня была светловолосой и очень спокойной. Ее голубые глаза смотрели на мир с задумчивым весельем. Клава, темноволосая задира и хохотушка, подмигнула мне, когда я приблизилась и присела за стол напротив них. «Ну как, отметим нашу встречу?» – спросила Клава в ожидании, посмотрев на нас. «Кто что будет?» В итоге я заказала чай. Дангурам он нравился меньше кофе, и здесь менее распространен. А девушки взяли себе сок. Можно было, конечно, удивиться, почему мы не решили заказать спиртное, но на Донаре оно было запрещено. Только местные алкогольные напитки, менее вредные, но и менее вкусные. Какое-то время мы сидели и болтали, рассказывая друг другу, что же с нами случилось с того момента, как мы расстались в космопорте. Клаву куратор привез к себе в столицу. Она выбрала молодого парня, который с удовольствием ей все рассказывал, показывал и вводил в курс дела. Молодому Дангуру еще рано было жениться, хотя он и не стал бы откладывать, но Клава на второй день после прибытия в столицу влюбилась в летчика, а вернее в командира крейсера. Девушка честно призналась, что восхищалась летчиком еще с 41-го, и теперь, когда ее мечта сбылась, не желает надолго разлучаться со своим героем. В общем-то, поэтому и мы собрались именно сегодня. Через 2 дня девушка улетала с планеты бороздить космос. А мы ей даже немного позавидовали. Соня, как и я, влюбилась в своего куратора, только ей достался адекватный мужик, а я своего, в общем, сама выбрала. Сонин любимый оказался исследователем и сейчас работал в научном центре. Некоторое время он присматривался к ней, а потом признался в любви. Она не поверила, но ухаживания не принять не смогла, очень ее подкупила его непосредственность и прямота. Сейчас пара проходила стадию конфетно-букетного периода, но уже было понятно, что у них все сложится. В общем, у всех все было как у людей, только не у меня. Вынырнув из своих мыслей, я увидела, что девочки с любопытством смотрят на меня. «В чем дело?» – удивилась я. «Рассказывай!» – возмущенно потребовала Клава. «Мы очень хотим послушать о страстной безудержной любви и нежном воссоединении», – немного смущенно улыбнувшись, попросила Соня. «А?» – не поняла я их. «Что за страстное воссоединение?» «Вы о чем вообще?» – нахмурилась я. «О вашей с Тианом любви», — напомнила мне Клава. Я едва не застонала в голос. «Снова. Итак, кому я еще не призналась в своих чувствах к Тиану и не рассказала, что тот меня отверг?» «Не знаю, готова ли поведать», — промямлила я, опустив глаза. «А ты попробуй», — мягко начала Соня. «Может, требуется взгляд со стороны?» «Мы от тебя не отстанем», — припечатала Клава. «Ну ладно», – сдалась я. Когда я увидела Анрасера, мое сердце поразило серьезная аритмия. Девушкам не нужна была чистая правда, а просто красивая история. И потом, когда мне предложили сделать выбор, я сразу решила, что должна быть только с ним. «Ах», – протянула восхищенно Соня. И потом, когда я оказалась у него дома и узнала про этот порог, то поняла, что я точно его счастье и должна спасти любимого. «И что же ты сделала?» – жадно спросила Клава. «О, я решилась использовать самое коварное женское оружие – хитрость и красоту. Я обольщала его, используя самые мудрые советы от самых искушенных женщин. Он держался как мог, а потом я призналась ему в любви». Немного поменяла события местами, чтобы история выглядела более красочной. «Ах!» – вырвался уже дружный вздох у девушек. «Он пока не согласен связать со мной свою судьбу. Беспокоится, не поспешила ли я со своими чувствами, и мне с ним будет сложно. Но я как-то доделала квартальный отчет в собесе за 3 дня. Уж с этой задачей точно справлюсь». «Ты такая молодец!» Восхищенно покачала головой Соня. «Знаешь, чего хочешь, и борешься за свое счастье». «Знай, подруга, мы с тобой», — подбодрила меня Клава. Я благодарно улыбнулась, не зная, что меня ждет в будущем. «Мия, ну что случилось между вами на балу?» — спросила Соня. «Поговаривают, будто Тиан сделал тебе предложение, но ты отказала». Услышав подобное, я похолодела. «Это неправда», – выдавила я, еле шевеля губами. «Ну, то, что вы поругались, это ясно», – вздохнула Клава. «Если честно, сейчас вся общественность следит за вашими отношениями, поэтому ты просто обязана уложить своего Дангура на обе лопатки». Я лишь криво усмехнулась. Меня саму не раз преследовали сны и мечты о том же. «Но как это можно сделать? Воплотятся ли они в жизнь?» «Предлагаю тост», — сказала я, поднимая чашку. Девушки приободрились. «Царевнами мы были и остались, пленяя красотой наших тел. Пусть плачут те, кому мы не достались. Пусть сдохнут те, кто нас не захотел». И в кафе раздался веселый звон чашек.